Пальцы Эрнеста подползли к петле в лацкане. «Ну да», — сказал он, — «ну да, я понимаю». Он говорил как будто с ребенком. «Я читаю в газетах про наших лучших людей. Наверное, они наши лучшие люди, раз занимают главные места. Я читаю, что они говорят и делают. А у меня полно приятелей, которых вы назовете ханыгами, и между ними страшно мало разницы. Кое-кто из ханыг, я слышу, выдает тексты почище, чем государственный секретарь». «Ну и к черту!» — он засмеялся. «У меня есть изобретение — резиновый барабан. Обьешь в него губкой. Это для алкоголиков, которые хотят играть в оркестре на ударных. Пойду пройдусь». «У вас нервы», — сказал мистер Причард. «Ага, нервы», — сказал Эрнест. «У всех нервы. И вот что скажу. Если у нас опять будет война, знаете, что самое ужасное? Я опять пойду. Вот что самое ужасное». Он встал и пошел прочь назад, в ту сторону, откуда ехал автобус. Голова у него была опущена, руки в карманах. Ноги били дорожный гравий, и он стискивал губы и не мог остановиться. «Нервы у меня», — говорил он, — «просто нервы, больше ничего». Мистер Причард смотрел ему вслед, потом опустил глаза на руки, снова вынул машинку для ногтей и почистил ногти. Мистер Причард был потрясен и не понимал, чем. При всем его пессимизме относительно правительства, вмешивающегося в коммерцию, в глубине души у мистера Причарда всегда жила большая надежда. Есть где-то человек, такой как Кулидж или Гувер. Он явится и вырвет правительство из рук нынешних дураков. И тогда дело пойдет на лад. Забастовки прекратятся. Все будут наживать деньги, и все будут счастливы. До этого рукой подать мистер Причард не сомневался. У него и в мыслях не было, что изменился мир. Мир просто наделал ошибок, но явятся нужные люди. Скажем, Боб Тафт. И все станет на место, и дурацкие эксперименты кончатся. Но молодой человек тревожил его, потому что это способный молодой человек, а живет с ощущением безнадежности. И хотя такого разговора не было, мистер Причард знал, что Эрнест Хортон не проголосовал бы за Боба Тафта, если бы его выдвинули. Мистер Причард, как большинство его соратников, верил в чудеса, но он был глубоко потрясен. Хортон не нападал на мистера Причарда, но это насчет карбюратора. Перед мысленным взором мистера Причарда изобразился карбюратор. Сумел бы он его разобрать? Он смутно помнил, что в карбюраторе есть какой-то поплавок, и ему рисовалась латунная сетка и прокладки. «Однако можно было бы подумать и о более важных предметах», — напомнил он себе. Хортон сказал, если свет погаснет. Мистер Причард попробовал вспомнить, где у него в доме щиток с пробками, и не смог. Хортон на него нападал, Хортон его не взлюбил. А что, если они будут отрезаны, как сказал этот молодой человек? Мистер Причард закрыл глаза и очутился в автобусе, в проходе между сиденьями. «Не волнуйтесь», — обратился он к остальным пассажирам, — «я все беру на себя. Как вы догадываетесь, не обладая определенными способностями, я не создал бы крупное коммерческое предприятие. Давайте рассуждать», — сказал он. «Прежде всего нам нужна пища. Тут на поле пасутся коровы». А Хортон сказал, что он не сумеет убить корову. «Ничего, он ему покажет. Может быть, Хортон не знал, что в ящике у шофера пистолет». А мистер Причард знал. Мистер Причард вытащил пистолет, он вылез из автобуса, пошел к полю и перелез через забор. Он держал в руке большой черный пистолет. Мистер Причард часто ходил в кино. Сама собой его мысль заработала наплывами. Он не увидел, как убивает корову и свяжует ее, зато увидел, как возвращается к обрыву с громадным куском красного мяса. «Вот вам пища», — сказал он, — «теперь костер». И снова дал наплыв.